Вернулся, улыбнулась мне Роза. Смотри, какую красавицу родила. Я посмотрел, осторожно взял дочку на руки. Она была раза в два меньше, чем мои пацаны при рождении. Смотрела темными глазами, внимательно и серьезно, но пока меня не видела и не узнавала. «Это твой папа, познакомься», — сказала ей Роза, ласково. Дочь сразу же мой палец нашла, вцепилась в него. Контраст между всем тем насилием, через которое я прошел в последние дни, и этой мирной картиной был настолько резкий, что меня будто обухом по голове ударили. Что-то внутри меня начало рушиться, ломаться. Напряжение покинуло тело. Сам не заметил, как слезы потекли из глаз. «Она прекрасна», — сказал я жене. «Я знаю», — улыбнулась Роза и обняла меня. Что-то окончательно надломилось во мне, и я расплакался как девчонка, держа свою прекрасную дочь на руках. «Я дома», — глава 4. «Дни дома», или как Шупа охмурять пытался. Я смог позволить себе отдохнуть только остаток дня. Постарался взять максимум от этого времени. Повезло, что еще жены с пониманием отнеслись. Это особо не чувствовалось, но напряжение нет-нет да и проскальзывало. Я прекрасно понимал всех своих женщин. Происходило черт знает что, а когда это закончится, неизвестно. За что хвататься, тоже непонятно. Я день отдохнул, на дочь посмотрел, всех успокоил, как мог, полностью восстановился и решил, что с проблемами королевства пока пусть другие разбираются. Мне же нужно навести порядок здесь. Начать я решил с Шупы. Ну, как с него. В день, когда мы вернулись, он должен был отбыть помогать Такину. Перед этим Шупа выдернул меня на разговор и передал подготовленный доклад по допросу пленников. Первой к нам в темницу попала девушка-артефактор, а потом Тим еще пленников доставил. Сейчас их два десятка сидит, дожидается своего часа. Шупа попросил девушку особо не обижать, но припугнуть. Я только глаза на это закатил. «Заняться тебе больше нечем, а почему нет?» — спросил он. «Потому что она хотела тебя грабануть, или на остренькое потянула, и хочешь, чтобы она во время секса горло тебе вскрыла, как будто я не осознаю всех рисков», — закатил глаза Шупа. «Под мою ответственность. Как знаешь, смотри не пожалей». Это было воистину странное пожелание, но идти на принципы в чем-то убеждать Шупу я не стал. Взрослый мужик, захотелось ему поиграть в запретную любовь, пускай. К пленной я на следующий день заглянул, обижать не стал, но шуганул, постарался донести, что положение у нее очень шаткое. Прямо сказал, что я не Шупа, которому она приглянулась, а взбешенный глава этих земель, чью беременную жену чуть не убили, и что единственное, что эту дамочку спасает от допроса с применением пыток, это как раз заступничество моего человека. Вроде бы прониклась, поугрожала немного, предупредив, что глава ее клана магистр, но все же важную для нас информацию слила. Не то чтобы она что-то прям новое открыла. Роза в свободное время тоже в допросах поучаствовала, поэтому общие расклады мы уже знали. Итак, кто-то слил про нас информацию. После этого сюда отправился отряд разведчиков, которые подтвердили данные. Это была первая команда, которую мы проморгали, о чем я знал еще после посещения гильдии, которые мне об этом рассказали. Дальше нас выследил Мат. Он был просто первым, кто это сделал. После был наш ответ, в ходе которого я крепко облажался, неверно просчитав наши перспективы. Сразу наложилось несколько факторов. До того об этой истории знал ограниченных круг лиц, а кровь была только у трех гильдий. Потом мы с Шумом засветились и нашли источник для ордена демоноборцев. Все это прославило нас уже на куда более широкий круг интересантов. Сразу несколько команд стали продавать подробную информацию о нас. Что за мир, кто в нем обитает, какой путь, как добраться, что мы из себя представляем, какие у нас силы и прочее. По сути, к нам в мир целая толпа проникла, собрала всю доступную информацию и теперь продавала ее всем желающим. Есть у них наша кровь или нет, теперь не имеет значения. Фрая, а так звали подружку Шупы, прямо заявила, что спрос был настолько высоким, что в течение короткого срока цена упала до плинтуса, потому что слишком уж разошлась. Иначе говоря, прямо сейчас тысяча другая наемников думает о том, как нас ограбить. Сама девушка была послана сюда своим главой, вместе с командой поддержки, которая должна была свалить в случае ее невозвращения в условленный срок. Фрая не была в курсе про пиратов, но про многочисленные команды наемников, которые собрались у нас в мире, да, и вот этого я уже понять не мог. Чужаки гуляют по нашему миру, как хотят, а я не в курсе. Такин не в курсе. Никто вроде как не в курсе. Касательно обороны колодца я не обольщался. Там та еще вольница. Несколько чужаков. Я уверен, легко проникнут и останутся незамеченными. Но целая толпа, собирающая несколько месяцев информацию, и никто вот прям совсем ничего не засек, не верю. Их кто-то прикрывал с нашей стороны, команда Адама, или, быть может, Паль. Чем больше я об этом думал, тем больше вопрос возникало. Такин подтвердил кое-какие мои мысли, как и поведение Адама в целом подтвердило их. Я уточнял у Гэцу, он очень удивился, что не случилось бойни в тот же момент. Пожалуй, можно считать доказанным наличие сдерживающего фактора, который не позволил Адаму прикончить меня или метнуться домой, собрать своих людей и напасть на мой дом. Дело не в какой-то там жестокости, хотя и это могло сыграть роль, а в том, что нападение на особняк сразу много тактических задач решает. Я бы пришел ослабевший, он бы заранее смог сократить число моих союзников. Ничего этого не случилось. Такин спросил, есть ли у меня мысли, как так, и тогда я припомнил, что просил Клауса о помощи. Знающий отказал. Но что способно сдержать Адама? Желание процветания для нашего мира? Тьфу. После его слов и обещаний выпотрошить мою жену? Ну да, миролюбием так и пахнет. Нет, одну силу способна сдержать только другая сила, большая. А кто в курсе этой ситуации? Кому это выгодно? Кто предположительно растит из меня убийцу с мечом, способного сразить и архимага пространства? Клаус. Я не рискнул вспоминать его имя вслух при Такине, как и своими догадками делиться. Высока вероятность, что знающий присматривал за нами в тот момент. Зачем ему знать о моих подозрениях? Поэтому я и промолчал. Стройная теория получается. Я озвучил, что меня тут убить собираются. Клаус сам нашел Адама, это не так уж сложно, как мне кажется, найти короля по имени Адам, наведался к нему и запретил меня убивать. Адам не факт, что проникся этим запретом и воспылал тягой к дружбе. Скорее, он взбесился, что ему, самому могущественному в нашем мире, кто-то поставил ультиматум. Рискнул бы он выступить против архимага пространства, напрямую, сомневаюсь. Не самоубийца же, а вот слить про нас информацию, чтобы устранить чужими руками, это как раз таки объяснило бы, зачем ему так делать, вместо того, чтобы напасть самому. Ты лучше задайся вопросом, зачем Клаус так поступил, послал мне мысль Гэцу. Это как раз следующий вопрос, шерстяной. Что такое жизнь какого-то там Адама для архимага? Сомневаюсь, что она стоит много. Проще уничтожить эту помеху, чтобы не мешало твоему подчиненному верно служить. Более того, сообщи Клаус о своей помощи, я бы продался ему с потрохами. Но он сначала отказал, а потом, как ты думаешь, все же вмешался. Именно. Единственная мысль, зачем ему это нужно, чтобы сохранить для меня стимулирующий фактор развития, который в любой момент, когда ты достигнешь определенного уровня силы, можно спустить с цепи. Чтобы убил кого-то из моих близких, подхватил я, а там у тебя поедет крыша с этими глазами, и спровоцировать на конфликт с конечной целью будет куда проще. Выглядит как сложный, со множеством вводных, но план. Что будешь с этим делать? Пока ничего. Что тут сделаешь? Для начала нужно зачистить нашу территорию от чужаков. Поэтому выходим на охоту. Думаю, тебе нет смысла больше скрываться. Если намекаешь, что я могу появиться в облике волка, то, пожалуй, откажусь. Пусть Адам до конца не будет уверен, что я – это я. Как знаешь, мы принялись за работу. Сначала наведались к каждому пленнику, чтобы Гэцу взял след. Прогулялись по окрестностям, вычисляя, кто и где проходил. Следы немного подзатерлись и тщательно маскировались, но Гэцу считал эти территории своими и, как утверждал, знал каждый запах, поэтому справился. Так дальше и работали, постепенно вычисляя все места, где ходили и появлялись враги. Смотался я и в то место, где Шупу подловили, и там, где с Кирком встретился. К вечеру вернулись. Я уделил внимание семье, а перед сном заглянул к Фрае. У меня появились новые вопросы в связи с полученными данными. «Зачем мне тебе отвечать?» Попыталась она вилять. «Чтобы выжить, перехватил я ее за шею и прижал. Перехватил духом, а не руками. В саму клетку я не заходил. Насмешил», — прохрипела она. «Я в любом случае труп. Либо вы выпотрошите, либо свои за предательство. Даже если так, есть большая разница, как умереть», — равнодушно ответил я. «Видимо, она что-то такое увидела у меня в глазах, что не выдержала и отвернулась. после чего дала ответы на волнующие меня вопросы. После всего случившегося сентиментальности я к этой девушке не испытывал. На следующий день мне пришлось отвлечься. Такин прислал корабль с 50 пленными легинарщиками. Мне этого не хотелось, но выбора не оставалось. Василиса уже в достаточной степени освоила наследие главы Акации, чтобы научиться проводить ритуал отъема сил. Корабль прибыл вместе с Шупой, который озвучил мне просьбу короля побыстрее разобраться с этой проблемой. Пришлось звать Василису и самому контролировать весь процесс. Пираты дураками не были, когда поняли, к чему дело идет, воспротивились, но позиции у них так себе были. Хватило одного меня, чтобы давить восстание в зародыше. Отмечу, что процедура отнятия сил не самая приятная на вид и заставляет жертву помучиться. Не так, чтобы визжать от боли, но в достаточной степени, чтобы это напрягало мою добренькую жену. Василиса не роптала, молча делала свое дело, но я видел, что это на нее ложится тяжким бременем. Что сказать, времена сейчас такие. Зато мы с 50 пленников получили 150 легендарок, 450 редких и 1350 малых. Считай, четверть долга за вологодских. Не факт, что все они нам достанутся, но прибыли потом считать будем, как и награды. Сейчас же мои люди фиксировали каждый камень, сразу проверяя, что он дает, и записывая подробное описание. Скажу честно, занятие это жуть какое скучное, особенно если твоя задача – работать пугалом и не дать напасть никому. Проще простого, потому что Тамара тоже здесь находилась и блокировала пиратов. Я бы и вовсе, если бы не Василиса, которую требовалось прикрывать, здесь бы не находился. Но все к лучшему, как говорится. У меня появилось время обдумать все произошедшее, какие противники были, в чем мы уступили, как это все на нас повлияло и что теперь делать. «Гэцу, а Гэцу?» – позвал я волка. «Чего тебе?» – лениво ответил тот. Гэцу в эти дни вообще спокойным каким-то был, или притихшим, так сразу и не скажешь. До этого у него был период бешусь из-за Адама, а теперь перегорел, что ли? Я тут подумал, и только попробуй пошутить на тему того, что я начал думать, не буду. Что там тебе в голову пришло? Говорю же, какой-то он меланхоличный стал. Когда-то давно меня переклинило, и я пошел по пути кулака. Приложил очень большие усилия, чтобы мои удары стали по-настоящему разрушительными. И пусть я до самых вершин не добрался, но кое-какого мастерства достиг. Похвально, что ты пытаешься быть скромным, но давай без этого. Тебя вполне можно назвать мастером кулака. Пусть так, это сейчас не важно. Дело в другом. Во-первых, если брать этот путь, то, как показала практика, каждое следующее усилие отнимает все больше и больше времени. Это если сейчас не считать уроки у грандмастеров, которые способны дать в короткие сроки концентрированное понимание. Если говорить про обычное, повседневное развитие и конкретно путь кулака, то ты и сам знаешь, что в последние пару лет прогресс мне дается очень тяжело. Есть такое, это нормально. Я и не говорю, что это ненормально. Понятно, что первые шаги сделать проще всего и в сравнении с тем, что было и что получается, видна наглядная дельта результата. Сейчас о другом хочу сказать. Когда меня пинал тот бугай, ну, тогда он меня просто пинал, а сейчас я задумался об этом опыте и кое-что понял. Что у тебя проблемы с защитой? Ты забыл, я твои мысли вижу. Сам же говорил, что не все, а все и не надо. Мысль я твою уловил. Надо подумать. Идея заключалась в том, что тело – это очень сложный инструмент, который можно использовать очень по-разному, и при должной настройке, тренировке и закалке этот инструмент способен выдать колоссальный урон. Но что насчет не просто защиты, а способности принимать аналогичный урон на тело? Грубо говоря, возможно ли в принципе сделать так, чтобы я был способен принимать свои же самые мощные удары и хорошо при этом себя чувствовать? Формально я уже шел по этому пути, а если по факту, то вовсе нет. Адаптация, энергетические щиты, сила духа – это не то, о чем я сейчас говорю. Задачку ты интересную задал, подумав, ответил Гэцу. Сходу я вижу несколько вариантов для усиления в этом плане, но нужно потренироваться, посмотреть динамику. Не скажу, что принимать на себя удар – отличная идея, но ты это дело любишь, может, и есть смысл. Угу, люблю так люблю, прямо жить не могу. Кто же виноват, что мне регулярно попадаются те, против кого моя сила, скорости боевое предвидение не особо работают? Ну, или их тупо не хватает. Если я прав, Способность держать удар – это то, в чем я могу получить быстрый результат, который повысит мою выживаемость. Энда, сколько всего нужно сделать? Думаю об этом, и голова начинает болеть. У меня тут дроу-убивец еще бегает. Так и не дошли руки разобраться с ним. Доклад я получал, что с Шардом порядок, и проблем нет, но это не то, что я планировал. Шупа спустился в темницу. Прихватив с собой стул, он поставил его напротив одной конкретной камеры с одной конкретной пленницей. «Явился», — бросила та насмешливо. «Скучала», — улыбнулся Шупа. «Конечно, каждый день о тебе думала», — ответила она ядовито. «Если проигнорировать твою интонацию, то это очень приятные слова». Девушка фыркнула и уставилась на мужчину, сверля его взглядом. «Как твои дела?» — спросил он. «Издеваешься? Я в темнице. Тебя что-то не устраивает?» «Конечно, меня все устраивает». Завелась девушка еще сильнее и тяжело засопела, сверля Шупу сердитым взглядом. Сам Шупа внутри поморщился. Тогда, в момент знакомства, его будто переклинило. Первая мысль о наемнице была: не надо ее валить побыстрее, а во, какая красотка. Подобные мысли, последовавшие сентиментальность и прочие, противоречили всему, чему его учили. Причем мужчина хорошо понимал смысл всех полученных уроков и спустя эти несколько дней в полной мере осознал, что занимается ерундой. Да, пойманная девушка красивая и, без всяких сомнений, угодила в его типаж. Ну так и что? Шупа признался себе, что ответ на этот вопрос у него был настолько глупый, что даже стыдно об этом думать. Не, серьезно, он, побывавший в стольких битвах, вдруг превратился в романтика, которому захотелось поиграть в запретную любовь. Что это, если не глупость? Только разве что адреналиновая зависимость и желание попробовать что-то новое, с ненулевым риском получить спицей в глаз или что-то в таком духе. В качестве исключения Шупа на этот раз прислушался к любимому совету «Бунта не спеши». За прошедшие 9 дней с момента пленения мужчина остыл, осмыслил ситуацию, успел себя обругать за такие выверты и определиться, что делать. «Успокоилась?» — спросил он спустя минуту тишины, когда дыхание девушки выровнялось. «Тогда скажи, чего ты хочешь? Мешок легендарных камней и свободу обеспечишь? Насчет мешка, вряд ли, со свободой попроще. Давай расскажи мне сказку, как отпустишь. Заодно сразу озвучь, что для этого нужно сделать», — холодно спросила девушка. «Ах да, ты же звал на свидание, которое сразу должно пройти в постели, да, и что дальше? Побуду твоей игрушкой, а потом ты меня выкинешь». Шупа внутри себя поморщился во второй раз. Ему эта ситуация не нравилась. Тот случай, когда и убить жалко, и отпустить просто так нельзя. Проще всего было поступить следующим образом. Василиса заберет силу камней, Роза оставит пару закладок на ту же пониженную критичность мышления, на поиск своих. Дальше кто-нибудь другой, не сам Шупа, чтобы избежать очередных сентиментальных взбрыков, возьмет ее в разработку и посмотрит, как она себя поведет, куда побежит. «Кажется, ты себя сильно переоценила», — ответил Шупа. «Не буду отрицать, ты мне приглянулась. Ну и что с того? Я не настолько наивен, чтобы влюбляться с первого взгляда, а сейчас чем дольше с тобой общаюсь, тем меньше от моей симпатии остается. В конце концов, зачем мне ухаживать за столь глупой девушкой?» «Глупой», — прошипела Фрая. «Да ты, тихо», — прервал ее Шупа. «Да, глупой. Хочешь сказать, что нет, глупая и неблагодарная? Напомню, что это ты на меня напала и хотела ограбить, а то и убить, и что ранили тебя другие наемники, которых ты прозевала, а я потратил на тебя лечебные зелья и притащил домой, оторвал наших целительниц от дела, чтобы они тебя спасли». «Да-да», — надавил Шупа голосом, снова не дав девушке заговорить. «Ты сейчас скажешь, что я бросил тебя в темницу. Очень серьезная претензия, особенно после твоего нападения. Не отдал палачам, чтобы выбили из тебя всю информацию. Не отдал солдатам, чтобы пустили тебя по кругу, а всего лишь посадил в темницу с трехразовой кормежкой. Злодей так злодей». Фрая растеряла весь свой пыл и вжала голову в плечи. «Какая теперь разница?» — отвернулась она. «Мне так и так подыхать. Если это твое желание, то тут я тебе уже ничем не помогу». Развел он руками, поднялся, подхватил стул и направился на выход. Пленников разместили под зданием стражи, которая находилась рядом с поместьем. Всех остальных уже пропустили через Василису и забрали силу, поэтому опасаться их не стоило. Единственное, кто пока что остался со способностями, как раз Фрая, у которой не было ничего такого, что помогло бы сбежать, пробиться через охрану, а потом выжить и спастись. Шупа испытал досаду, сам не зная, почему его опечалил этот разговор. Сам придумал, сам расстроился. Фигня какая-то. Выйдя на улицу, он чуть нос к носу не столкнулся с Радомирой, когда та появилась прямо перед ним. «Охомутал девку?» — спросила она требовательно. Растерялся мужчина. «Нет, это враг, а не невеста. Ты что-то путаешь». «Да брось», — отмахнулась рыжая. «Она артефактор, не самый плохой. Роза же ее проверила. Так что давай, улыбнись ей там, очаруй девичье сердце. Парня у нее на родине нет, возвращаться она все равно боится. Чего тупишь-то? Если тебе так надо, то сама и охмуряй». Разозлился Шупа. «Ой, какие мы нежные!» Уперла руки в бока Радомира. «Жениться тебе надо!» — крикнула она вдогонку, когда Шупа попытался свалить. «Сколько можно холостяком ходить?» Адам сидел в кресле, подперев голову кулаком, и мрачно смотрел в пустоту, пока дверь не открылась и не вошел Малга. «Ты в плохом настроении, отец?» — спросил маг. «Как видишь, ты по делу или решила беспокоиться о моем самочувствии? Ты просил провести исследование», — напомнил Малга. «В ходе битв, где погибает большое количество носителей силы камней, эманации хаоса повышаются, и тогда проход открыть куда проще», — закончил мысль Адам. «А это интересно, только прошу, не забывай про благоразумность». «Провернем все осторожно», — отмахнулся Адам. «Готовься, пока прилив не схлынул, нужно провести ритуал, быстро он не схлынет». «Запас времени есть», — ответил Малга, думая, к чему приведет эта авантюра. Глава 5. Бешеный, или как Спар опять сорвался. Всю следующую неделю вместе с командой, состав которой постоянно менялся, я носился по разным местам, разбираясь с теми или иными проблемами. А проблем этих хватало. Чего стоят только 60 тысяч пленников? Такин разделил их на десяток лагерей, чтобы сложнее в сговор вступить было. Пленные между этими лагерями постоянно циркулировали, и на то был целый ряд причин. Когда кто-то возвращался, народ понимал, что их уводят не на эшафот, а по другим причинам, что есть шансы вернуться обратно, а значит, и не включался эффект загнанной в угол крысы. Под это дело шла фильтрация. Такин вообще всех доступных людей, кто мог работать на допросах, созвал. Хорошо, что это входило в подготовку шиноби. Я своих людей тоже выделил. Не стоит пропускать возможность получить столько опыта и информации. Побеги тоже были. У нас не было столько сил, чтобы всех надежно блокировать, особенно в первые дни. Зато имелись силы, чтобы переловить всех сбежавших и развесить их рядом с лагерями, чтобы остальным неповадно было. Сыграли свою роль и прошлые пираты. Те, кто ко мне домой заглядывал и кто потом ассимилировался. Через них мы пустили слухи, что здесь реально выжить, если делать, что говорят. Такин эти слухи подкрепил, сказав, что, если год отработают, потом их отпустит. Вранье в некотором роде. Потому что всех легендарщиков отсеивали, отправляли к Василисе, а дальше везли в Озерск на скорый суд и казнь. Как-никак, столица, да и не только она, много кого потеряла. Горожане требовали мести. И если казнить вообще всех было перебором, то вот верхушку, вполне логичным решением. Легендарщик, даже если у него один легендарный камень, способен натворить бед куда больше, чем обладатель редких сил. Но по ним тоже прошлись. Не просто же так дознаватели работали. Выявляли всех с интересными способностями и, ну, это цинично, но сами виноваты. Сами к нам заявились, никто их сюда не звал. Почему-то я уверен, что сами бы пираты с нами поступили куда более жестоко. Как-то так дело и шло. Не забывал я и про свои поиски. Вместе с Тамарой, Шупой и двумя десятками шиноби, прихватив корабельную команду, мы отправились к колодцу, где я продолжил вести расследование и выявлять ячейки наемников. Даже не знаю, что и сказать. За эту неделю, особо не напрягаясь, больше сотни чужаков взяли в плен. Больше сотни. Сотни, мать их. И это были не какие-то случайные чужаки, а те, кто планировал на нас напасть. За исключением одного отряда, который пришел сюда, чтобы оказывать поддержку всем тем, кто захочет поучаствовать в охоте. Решили навариться на тех, кто захочет навариться на нас. Деятельные парни, что сказать. На фоне всех этих событий произошел ряд инцидентов, итогом которых я совсем не горжусь, но извиняться за это не буду. Дело в том, что какими бы крутыми чужаки ни были, подобные дела нельзя провернуть, не взаимодействуя с местными. Жилье, пути отхода, еда, информация, услуги и многое другое. Да, можно действовать супераккуратно, но те, кого мы переловили, мягко говоря, не походили на профессиональных шпионов, что мне только добавляло раздражения, потому что эти шпионы наверняка здесь тоже имелись, просто мы их не заметили. В общем, пойманные наемники не особо-то и таились. Если пересчитать всех тех, кто к нам приперся, то это больше 300 человек, которые не особо скрывались, не заметить которых мог только слепой идиот, или идиот зрячий, сознательно выбравший игнорировать факт появления незваных гостей. Справедливости ради, три города вокруг колодца, та еще свободолюбивая клоака, здесь постоянно кто-то шастает, прибывают новые ныряльщики и пропадают старые, 300 легко затеряются, если бы не целая серия «но», которая перечеркивает это утверждение. Пленных-то мы допросили, ловили, доставляли домой, отвлекали Розу, потому что информация нужна была прямо сейчас, получали новые наводки, отнимали силы у пленных, скидывали их на руки нашим людям и возвращались к колодцу. Как и сказал, нюансов целая гора. Вольница была раньше, а с тех пор, как Такин стал королем и поставил сына присматривать здесь за всем, порядка вроде как значительно прибавилось. Появился обязательный учет всех ныряльщиков, заработала судебная система, теперь споры чаще решались в суде, а не в подворотнях. Появилась администрация, страхование, больница и много чего другого. Банды под контроль были взяты еще раньше, когда Такин с Вологодскими зачистили верхушку основных группировок. Поэтому говорить, что здесь вообще никто ничего не контролирует, ну, это довольно смелое заявление. Но я ведь сказал, что хватает и других нюансов. Поиски я вел с шумом. Дошло до того, что след привел к страже и администрации. Я самый настоящий шок испытал, когда узнал, что вроде как те, кто работал на корону, прикрывали чужаков и продавали им информацию. Таким образом одно наложилось на другое. Я поднял большой шум в городе. Наехал. Говоря про тех, кто работал на корону, правильнее их было называть работающими на поля, который не преминул ко мне сам заявиться. Сначала игнорировал, а когда я начал совсем уж зверствовать, хватая его людей, прибежал. Повторюсь, я не горжусь тем, что сделал. Но после первого же его обвинения я оказался рядом, подбил ему ногу и принялся методично избивать. Черту я не переходил, то есть я ее перешел и сильно, но убивать его не планировал. Просто вдалбливал в его тупую голову, что он мне не ровня. Надо отдать ему должное. Он не испугался, не потерял присутствие духа и до последнего пытался отбиваться. Молча заговорил, только когда руки-ноги перестали слушаться. «Тебе это с рук не сойдет», — прохрипел он, сплевывая кровь. Я поднял его за волосы, так, чтобы говорить удобно. «С чего ты взял, что меня это волнует?» — спросил его. «Ты, дебил, то ли из-за своей непригодности, то ли по злому умыслу удержал информацию о том, что тут толпы чужаков шастают, из-за чего мою беременную жену чуть не убили. Не, ты реально думаешь, что мое уважение к Такину в этом случае спасло бы тебя? Реально надеялся, что я не сорвусь и не поубиваю вообще всех причастных. Запомни этот момент, Паль. Когда-то я спас твою жену и ребенка. За это ты мне отплатил подставой. А теперь давай, ползи к папочке и плачься ему, что тебя обидел злой спартанец». Паль наградил меня взглядом, полным ненависти, после чего я все же ушел. Сцена эта произошла на улице, при куче свидетелей, поэтому и не горжусь. Только что я подложил Такину большую свинью, да и плевать, есть вещи, которые я никому не прощу. А то, что Паль, когда я и так на взводе, решил качать права, это надо быть реально самонадеянным. Эта история имела последствия, не критичные, скорее, показушные, но все же Такин отреагировал. Спустя пару часов мне пришло сообщение с требованием срочно явиться во дворец, что я и сделал. Разговор состоялся приватный. Такин встретил меня, внешне спокойный. Если думал, что молчанием меня впечатлит, то ошибся. Я тоже был не прочь помолчать, играя в гляделки. Это было обязательно, что именно? Избивать прилюдно моего сына. Больше 100 чужаков я поймал меньше, чем за неделю. Тех, кто продолжал действовать на территории поля. На допросе они рассказали, как давали взятки и проворачивали дела через городскую администрацию. Собирали информацию не только про мою семью, замечу. Давайте я попрошу Розу проверить, был ли в курсе этого Паль, и тогда отвечу, было ли это обязательно. А если в курсе, то что? Да ничего, пожал я плечами. Свое он получил, но это последнее предупреждение. Любого другого я бы убил вместе, но из уважения к вам, мастер, Паля пощадил. Тогда, может, Подскажешь, как с тобой поступить? Я не могу оставить это безнаказанным. Согласен. Паэль требует самого сурового наказания. Если бы ты разобрался с ним тихо, это не стало бы проблемой. Теперь мне придется либо всем рассказать как есть, что мой собственный сын работал против интересов королевства, либо выставить все так, будто ты просто сорвался, обезумев от крови. Как раз из-за таких моментов я ситуацией не горжусь. Действительно сорвался, но и Паэль тоже хорош. Как бы я сам поступил, зайди речь о моем сыне. Не самый простой выбор. Не позавидуешь вам. Не слышу в твоем голосе раскаяния. А ведь это уже не первая твоя ошибка. Спровоцировал наемников, напал на Адама, теперь на Паля. Может, ты и правда не цепной пес, а бешеный? Цепным я никогда не был. Это фантазии некоторых аристократов, не больше. А того, что бешеный, даже отрицать не буду. Вы знаете, где у меня находится черта, которую лучше никому не переступать. Это твоя реакция понятна, но лишь порождает новые проблемы. Хорошо, я подумаю над тем, как вырезать всех по-тихому. Не смешно. Слушай приказ. У нас сейчас в кольцах сотни тел спрятаны, ждут своего часа. Нужно добыть кристаллы, с помощью которых гроза все камни из тел вытаскивала. Это будет твоим заданием. Для общественности я подам это как опалу. Отсылать меня сейчас не самое лучшее время, нахмурился я. Сам виноват, ответил Такин. Разберись с этим для начала. Потом ты все равно уйдешь, чтобы поквитаться с организаторами нападения. Считай, это будет продолжением опалы. Мне не хватит людей, чтобы разорваться. Дом без прикрытия я не оставлю. Я выделю отряд прикрытия для дочери, которая только родила. Так себе план. Ты выполнишь приказ? Выполню, мой король, дернул я щекой. Мое отношение лично к вам никак не изменилось. Можете не сомневаться в моей верности. Я не сомневаюсь в твоей верности, ответил Такин чуть мягче. Меня беспокоит твоя адекватность. Это не самая сильная моя сторона, криво улыбнулся я. Криво не значит нагло. Скорее, с раздражением на себя же. Не настолько я глуп, чтобы не видеть, что многие мои решения – это следствие повадок уличного пацана, который привык, что бить надо сразу и во всю силу, чтобы отстали. Оказывается, во взрослой жизни это работает куда хуже. Отличное осознание, когда уже стал герцогом и несколько раз отцом. С заданием Такина я справился за 3 дня. Ничего сложного. Вернувшись домой, сообщил семье последние новости. Все по-разному отреагировали. Василиса расстроилась, Роза злорадно посмеялась, остальные женщины. В целом им плевать было. Калья сейчас и вовсе большую часть времени бездельничала. Я, когда домой вернулся, увидел ее на веранде в кресле-качалке, с любовным романом в руках. Рядом еще столик стоял, со всяким вкусным. Ничего не имею против. В ее положении пусть отдыхает и думает о хорошем. Первое задание, нечего про него рассказывать. Я дождался возвращения корабля, который остался возле колодца. Дал команде ночь отдохнуть, а на следующее утро мы переместились, задействовав один из оставшихся кристаллов. Мир как мир, абсолютно ничем не впечатлил. Мы попали в место, где кристаллы добывались на болоте. Стоили они недорого. За килограмм пшена можно было спокойно купить один. Камни колодца и драгоценности ценились у местных еще больше, и они, счастливые, что их всех не уничтожили и не отняли кристаллы силой, продали нам свои запасы. Я исходил из расчета, что нужно 100 тысяч кристаллов, или хотя бы 50. Как гроза рассказывала, она на них случайно наткнулась, когда по мирам гуляла. Как один раз закупилась, так на всю жизнь и хватило. Не так уж часто она их использовала. Поэтому об устройстве мира она имела слабое представление. Пришлось разбираться на месте. В первой деревне мне продали всего 200 штук, и мы двинули в ближайший город, где закупили еще несколько тысяч. В итоге добрались до столицы, где камни стоили дороже, но нам хватило, чтобы рассчитаться. 50 и тем более 100 тысяч не набрали. Получилось взять только 19 тысяч. Такину этого хватит с запасом, потому что не так много у него в кольцах тел хранилось. Ну и никто не мешал нам вернуться, уже зная, что в этом мире ценится больше всего. Приятно, когда вопросы так легко решаются. С остальным так приятно не было. Я конкретно подгрузился, думая, что делать дальше. Устраивать новые карательные акции, когда прошлое привело к еще большим проблемам, не самая лучшая идея. Затаиться и никак не отвечать, вполне возможно, совсем ужасная стратегия, потому что получится, что слово я свое не сдержал и испугался. Готов спорить, что это подстегнет наемников попытать удачу и заглянуть к нам второй раз, особенно когда разойдутся слухи, сколько здесь людей полегло и сколько с них добра упало. Тут уже не только ради брони заглянут, но и ради сотен легендарных камней. Было от чего загрузиться. Суетиться я не стал и устроил общий сбор причастных. Беременных не позвал. Я, Тим, Тамара, Шупа, Радомира. По сути, весь ближний круг, который условно относился к боевой части. Условно, потому что рыжая у нас артефактор, а не боец, но право голоса тоже имеет. Без всякой утайки я разложил актуальные расклады. И про наемников, и про Адама. На повестке дня, будем ли отвечать или нет. Сам обещал ответить, вставила Тамара. В твоей позиции я не сомневался, но в последнее время было слишком много поспешных решений, поэтому, считайте, мне нужно мнение со стороны. Не вижу проблемы, внезапно ответил Тим, который обычно в таких собраниях либо не принимал участия, либо предпочитал отмалчиваться. Я пойду с тобой, и мы всех убьем. Мы дружно уставились на него, что мужчину немного смутило. Это самое простое решение, ответил он. Ты же против походов в колодец. Я по-прежнему против, ответил Тим. Но мало ли, чего я хочу. Этот кризис показал, что мы не готовы к отражению серьезных угроз. Достаточно было с тем мастером плоти напасть кому-нибудь еще. Например, на школу, где были собраны все дети. Их некому было защитить. Ах, вот оно что. Тут я с Тимом полностью согласен, но теперь понятно, почему он так свою позицию переменил. «Ты что скажешь?» – глянул я на Радомиру. «Врагам семьи нет прощения», – ответила она равнодушно. «Ясно. А ты?» – посмотрел я и на Шупу. «Если в этот раз подойти к планированию грамотно и не облажаться, то решение верное. Нужно ответить за слова и проредить всех, до кого сможем дотянуться. Вряд ли это отводит от нас всех, но кто-то точно откажется от затей». «Что ж», – сказал я, – «тогда это все упрощает. Шупа, ты останешься здесь, прикрывать дом. Я, Тим, Тамара и наша рейдерская команда нанесем ряд визитов. Только нужно подготовиться, разобраться с телами, освободить кольца. Поубивать всех, это хорошо, но я хочу и добычу собрать. Даю на подготовку 2 дня, а там выходим», озвучил я решение. «А можно озвучить идею, раз наш ловелас молчит?» спросила Радомира, бросив насмешливый взгляд на Шупу. «Дай угадаю», сказал я. «Артефакторы, они самые». Радомира после собрания, озвучив идею и получив согласие, направилась в темницу, к одной конкретной пленнице. «Что-то новое», — сказала Фрая, глянув на нее. «Ты еще кто?» «Я главный артефактор клана». «Артефактор, что-то я не заметила, что вы активно используете артефакты, если не считать тех, что добыли где-то на перекрестке. Пока что я единственный артефактор. Недавно вернулась домой после обучения в Великой Кузне». «Ха, зачем врешь? Туда нереально попасть. Могла бы придумать ложь получше». Радомира достала из кольца молот и показала метку на нем. «Ты знаешь, что это за знак?» «Слышала о нем», — мигом стала серьезной Фрая. «Но это невозможно». «Почему?» «Потому что как дикарка могла попасть в кузню, тебя это не касается. По крайней мере сейчас». «Да и смысл мне тебе врать?» — насмешливо спросила Радомира. «Смысл есть всегда. И если я права, то сейчас последует выгодное предложение, на которое ты попытаешься меня подловить». «Ты права», — кивнула Радомира. «Скажу прямо, тот одноглазый красавчик в тебе разочаровался и дальше нянчиться не будет. Не бойся, в планах тебя даже отпустить. С чего бы такая щедрость? Все просто. Мы заберем твои силы, не убивая. После чего выпнем и посмотрим, что будешь делать». Фрая сглотнула, и Радомира ее хорошо понимала. «Потерять силы — это может быть пострашнее смерти. Зачем ты мне об этом говоришь?» «Чтобы сделать выгодное предложение, конечно», — усмехнулась рыжая. «Что ты хочешь? Я в курсе, что твой клан славится артефакторами. У вас их много, есть своя школа, традиции. Также я в курсе, что ты, как и многие в клане, ненавидишь вашего жестокого главу. Вы не вольные мастера, а, скорее, рабы, чья жизнь, за редким исключением, ничего не стоит. Скажи, что тебя ждет, если вернешься? Пытки». «Смерть», — не стала скрывать Фрая. «Значит, возвращаться ты не собираешься, даже останься у тебя сила и реальная возможность вернуться. Если узнают, что я выжила, но не вернулась, кое-кто погибнет. Твоя сестра», — кивнула Радомира. «Откуда?» — опешила Фая. «От верблюда. Давай подведем итог. Отпускать тебя просто так нам нет смысла. Силами ты владеешь полезными, будет расточительно их упустить. Но, даже если отпустим тебя, в родном клане тебя ничего хорошего не ждет. Выходит, что, как ни поверни, перспектива у тебя откровенное дерьмо. Тебе какое дело? Ощерилась пленница. Я придумала вариант, как тебе начать новую жизнь. Принести клятву вашему клану, сменить одно рабство на другое, тоже мне, предложение. В отличие от твоего клана, мы тебя не пытали и не собираемся. Более того, я могу предложить тебе кое-что ценное. Так говори, хватит тянуть, сердито сказала Фрая. Мой муж и глава этого клана, как ты знаешь, пообещал всем, кто нападет на его семью, неизбежную и кровавую расправу. В скором времени он собирается выполнить обещанное. Предложение же мое такое. Ты назовешь список всех мастеров, которые будут рады перебраться к нам. Вы все принесете клятвы, и, будь уверена, мы исключим возможность предательства. Вашего главу мы уничтожим, как и главную базу клана. Кого пощадим, зависит только от тебя. Будущее вас будет ждать. Да обычная, та же работа, но с куда большей свободой. Как и сказала, я главный артефактор в этом месте. Я прошла обучение у Гардунака, великого кузнеца, и владею истинными рунами. Я собираюсь здесь развернуться, и для этого мне нужны опытные помощники, которые получат возможность свободно творить, жить, выбирать, с кем встречаться и от кого рожать. Также они получат стандартные права граждан нашего герцогства. Почему я должна тебе верить? Все же Шупа прав, покачала Радомир головой. Ты и правда не самая умная. Зачем нам тебя обманывать, когда ты у нас в плену? Мы и без тебя можем наведаться к вам в клан, поубивать всех защитников, а мастеров взять в плен. Единственное, на что ты способна, чуточку упростить этот процесс и спасти несколько жизней, в том числе твоей сестры. На раздумья у тебя сутки. Завтра я вернусь. Не дожидаясь какой-то реакции, Радомир развернулась и ушла. Раз уж Шупе не хватило харизмы завербовать девчонку, значит, можно и самой с этим разобраться. Благодаря помощи Розы, Рыжая прекрасно знала, что в этом деле легко сорвать ценный куш. Глава 6. Без пощады, или как Спар за слова отвечал. Подготовка – великая сила. Несмотря на то, что любые планы имеют свойство идти по одному месту, нельзя недооценивать важность сбора информации. У нас было несколько вариантов действий. Первый – взять вещи у пленных, использовать их как наводку и переместиться куда-то. Куда именно, заранее сложно определить. Без сомнения, пираты, которые придумали систему наведения, гений, но в этом деле большую роль играло то, что предмет всецело должен быть из конкретного мира. Если говорить совсем точно, то мне объясняли так: если это какой-то простой предмет, к примеру, камень, то с большой долей вероятности корабль переместится куда-то в окрестности того места, откуда этот камень был взят, при условии, что его за последние несколько десятков лет не перемещали. Если же это предмет сложный, но сделанный из материалов одного мира, то перемещение произойдет случайным образом. А если этот предмет сделали из материалов разных миров? Короче, нюансов хватало. Проблема в том, что у нас не было гарантированного способа переместиться к базе наемников, чтобы выдать залп и обрушиться на них сверху. Скорее, нас закинет неизвестно куда в пределах мира. Здоровенный корабль – это не та штука, которую легко спрятать, поэтому вариант прибыть в мир, найти нужное место и отправиться туда, сопряжен с понятно какими рисками. А нас узнают заранее, подготовиться, возможно, местные начнут мешать, да и времени это займет много. А времени-то как раз и не было. Что подумают наемники, слышавшие о моих обещаниях, когда узнают, что их план провалился? Лично я бы на их месте сделал три вещи. Во-первых, попытался бы собрать максимум информации и узнать, понесли ли мы потери, по-прежнему ли артефакты у нас, целесообразно ли срочно перекинуть другую группу, чтобы добить. Во-вторых, я бы всерьез занялся подготовкой обороны, на случай, если беловолосый мясник отвечает за базар. В-третьих, если своих сил не хватает, договорился бы еще с кем-то, чтобы устроить теплую встречу и заманить в ловушку. Вся эта ситуация – уравнение не для слабонервных, потому что слишком в ней много интересантов, которые могут выкинуть что угодно, в том числе атаковать наш дом, пока мы мстить будем. Отсиживаться тоже не вариант, не только к репутации дело. Мы хотели заняться банальным грабежом с целью усиления клана. И первое, с чего собирались начать, разграбить базу клана артефакторов. Девушка Шупы была настолько любезна, что дала нам полные расклады. Шупа остался дома мрачный, думать, какую кашу заварил. Радомир отправилась с нами, так как была единственным специалистом по артефактам и должна была заняться экспроприацией всего ценного, почти не скрывая довольства, что обработала и завербовала пленницу. Роза, как и Шупа, осталась дома, заниматься нашей дочерью, но перед самой отправкой, тихо посмеиваясь, поведала мне, кто тут главная вербовщица. Заработать мысли о благородстве пленителя, который ее пощадил, немного усилить ненависть к собственному главе и страх перед тем, как тот с ней поступит, подстегнуть беспокойство о сестре и близких, утвердить понимание, что мы все равно туда придем, и без ее помощи все будет куда хаотичнее, без разбора и пощады, вселить надежду, что с нашим кланом у них куда больше шансов. Цинично, еще как, зато нам меньше возни. Нельзя сказать, что у нас совсем никакой информации не было. Роза и без того много какой информации достала. Да и обычные допросы вполне себе эффективны. Тем не менее замотивированный человек даст куда больше. Поэтому над базой артефакторов мы появились, зная, что нас тут ждет. Роза мне напрямую воспоминания передавала, поэтому места были знакомы. Рассчитали так, чтобы нагрянуть ближе к утру. Клан насчитывал пару тысяч человек, имел отдельное боевое крыло и отряды наемников, которые выполняли всякие разные заказы. Крыша среди местной аристократии у них тоже имелась. База располагалась в горах, километрах в 50 от ближайшего города. В окрестностях было с десяток деревень, которые поставляли продукты. Стоило нам переместиться, как корабль накренило. Я не успел испугаться, что завалимся, обычная практика в новых мирах. Судно выровняли. Засверкали щиты и палить обе стороны начали одновременно. Под глазами я видел, как разворачивается действо. Фрая предупреждала, что у клана есть средства против воздушных целей. Первый натиск выдержали щиты, а там дальше в дело вступили мы. Я смял основные очаги сопротивления. Стрелки с помощью бортовых орудий подавили остальные точки. Ничего такого, что могло бы нас остановить. Как я понял, это не боевой клан, а, скорее, клан крыс. Даже то, как они попытались у нас доспехи отнять, было характерно. Отправили фраю, которую не жалко, и которая должна была умыкнуть артефакт под шумок. Настоящий же план, как подозреваю, заключался в том, что мы нагрянем сюда, прямо в лапы магистра, который не заставил себя долго ждать. Атаковал он мощно. Десятки огней устремились к нашему кораблю. Энергии в них было вложено столько, что на обычные атаки это не тянуло. Я подключился, выпустил силу духа и принялся рвать чужие сгустки. Наш враг учел сей момент. Не долетев до нас, снаряды взорвались. Крыши домов внизу посносило, некоторые здания просели. Наш щит пошел рябью, корабль тряхнуло и повело в сторону. Следующий ход сделал Тим. Луч чудовищной силы ударил куда-то по улице. Я там никого не видел, но это ни о чем не говорило. Как оказалось, Тим правильно вычислил цель. Магистр отлично маскировался, но против нашего мага этого не хватило. Теперь уже вспыхнула его защита и, на удивление, выдержала. Тим продолжил давить, разрушая все вокруг магистра. Когда он закончил, Тамара заблокировала противнику способности, а я оказался рядом и нанес уже свой удар. Так с местным магистром было покончено. Спустя 30 секунд, убедившись, что угроза устранена, начался десант. Нужно было навести порядок, провести чистки, отобрать артефакторов и тех, кто захочет пойти с нами, а также забрать все ценное. Возможно, дождаться подкрепления, потому что, как и сказал, со слов Фрай, клан крышевал магистр-аристократ, который вполне мог сюда заявиться. Я не против. Как показала практика, на пару с Тимом мы вполне способны магистров выносить. Фрая чувствовала, что находится в каком-то бесконечном кошмаре с элементами бреда. Новости о дерзких новичках, которые громко о себе заявили, но сбежали, когда их магистр воздуха шуганул, женщину не особо удивили. Подумаешь, их клан, несмотря на могущественного главу, был далековат от настоящих высот и чем только не занимался. Поставка артефактов, промышленный шпионаж, торговля, наемничество. Похитить из другого мира ценного специалиста было нормой, а не чем-то необычным. Пригрозить отдать дочь мастера в бордель, чтобы лучше работал, тоже. Не все мастера работали за идею, кого-то такие порядки устраивали, кто-то смирялся. Сама Фрая родилась в этом месте, другую жизнь плохо знала, ненависти воли не давала, но и не сказать, что была счастлива. Ее раз за разом посылали на всякие сомнительные дела. Сложно было сказать, следствием чего это являлось. пренебрежение или наоборот, признание ее смекалки, которой в этот раз не хватило. А дальше известно, что было. Поражение и пленение. Фрая искренне не понимала, почему ее вытащили с поля боя, вылечили и на ноги поставили. Сначала она думала, что для пыток, но у пленителей точно был кто-то с силой читать мысли. Женщина чувствовала осторожные прикосновения к своему разуму, поэтому заморачиваться им смысла не было. Фрая передумала сотню незавидных причин, почему ее схватили, но ничего не происходило, и ситуация складывалась так, будто она и правда понравилась мужчине в броне, и поэтому тот ее пощадил. Причем он был достаточно благороден, чтобы не насиловать пленницу, как ему вздумается. Фрая не знала, как реагировать, то ли истерично смеяться, то ли удивляться, то ли биться головой о стену, потому что, как ни крути, положение ее было незавидным. Удивляло также и то, что эти выскочки смогли отбиться. По косвенным признакам было понятно, что броню они сохранили и сейчас думают не о том, как бежать и прятаться, а как ответить, что в итоге подтвердила рыжая женщина, предложив ей сделку. Вариантов было немного, поэтому Фрая рассказала все, как есть, по целому ряду причин, после чего отправилась вместе с отрядом, предоставив вещи из мастерской для перемещения. Ее никто не контролировал, не связывал, вроде бы дали свободу перемещений, только беловолосая девушка появилась. «Скучаешь, милая?» Появилась она рядом внезапно. «Или уже задумала нас предать?» «Ты смотри, твоего покровителя здесь нет, а если дернешься, то мигом головы лишишься. Лично этим озабочусь». Смотря в эти безумные зеленые глаза, Фрая поверила, что да, странная девушка действительно ей оторвет голову. А потом был бой. Магистр клана, который держал в страхе всю округу и с которым мало кто рисковал связываться, погиб в течение нескольких мгновений. Справились с ним всего двое, беловолосый мясник и истинный маг, остальное сопротивление было подавлено в течение минуты. Фрая кое-что понимала в подготовке силовых акций и видела, что в условиях ограниченной информации, без разведки не такой уж и большой отряд, в котором было меньше 60 человек, всего за минуту подавил все заготовки не самого последнего клана, перебив почти 300 бойцов из силового крыла, после чего четко, без промедления, захватил всю территорию. Дальнейшее для Фраи было как в тумане. Ее спустили вниз, выпустили в качестве переговорщика, дали возможность убедить мастеров не сопротивляться и последовать за ними. Рыжая женщина ей прямо сказала, что церемониться никто не будет и что ее муж, разъяренный нападением на их дом, готов убить вообще всех. Фрая в этом не сомневалась. От мясника несло смертью и кровью. Про уничтожение армады пиратов она тоже слышала. Весь грабеж занял меньше 2 часов. За это время успела прибыть подмога, и Фрая увидела еще раз, как сражаются эти люди. Какая-то запредельная выучка и эффективность. Демоны, а не люди. У нападавших не было и шанса. Так, жизнь то ли неудачливой, то ли наоборот, удачливой авантюристки сделала оборот, резко изменившись. Радомира обвела всех построивших взглядом. У нее за плечом стоял Шупа вместе с несколькими людьми, которых Спар оставил, чтобы присматривали. Сам Спар ушел разбираться с делами, после того как они вернулись, предоставив Радомире и дальше нести ответственность за эту сомнительную идею, как он высказался. Сомнительная, это да, но Радомира смотрела на это иначе, с трудом удерживаясь от того, чтобы не потереть довольно ладошки в предвкушении того, как она развернется. Попытки наладить работу в мастерской быстро дали понять, что хоть сколько-то промышленное производство невозможно в ее случае. Один мастер способен работать точечно, а массово, нет, тоже способен, но это жутко неинтересно и непродуктивно, а еще скучно. Поэтому, раз уж представилась возможность, Радомира собиралась значительно усилить позиции клана. «Итак», — сказала она громко, подходя к мастерам поближе, — «пора бы прояснить, где вы оказались и что вас теперь ждет. Начну издалека. Вы попали в мир, который наши древние назвали землей, не спрашивайте почему, это не очень-то и важно. К вееру миров мы присоединились около 60 лет назад, до этого были не магической, а хорошо развитой технологической цивилизацией, которая быстро рухнула под гнетом всех изменений. Сейчас наш мир уже адаптировался, недавно появилось первое королевство, но во многих вещах мы по-прежнему находимся на уровне неразумных детей. До древних магических цивилизаций нам далеко». Радомира сделала паузу, оценивая реакцию людей. Те смотрели по-разному. Кто-то устало, кто-то испуганно, кто-то равнодушно, а кто-то цепко. Их женщина и запомнила первым делом. Тогда, на территории чужого клана, как-то было не до жесткой сортировки. По сути, они в попыхах хватало все самое ценное и с помощью фрая отделяли тех, кого можно забрать с собой, не особо объясняя, что их ждет и с кем теперь связана их судьба, что нужно было исправить. Сейчас вы находитесь на территории клана Грозовой. Его глава, Эдгар Грозовой, вы его уже видели. Также он является герцогом в нашем королевстве. Место у нас особое, как и клан. Хотя причины его создания банальны и будут понятны каждому. Несколько могущественных личностей объединились, чтобы увеличить свои общие возможности, позаботиться о выживании и, конечно же, процветании. Над этим мы работаем, вполне успешно. Меня зовут Радомира. Я одна из жен нашего главы. Также я ученица Гардунака, великого кузнеца не менее великой кузни. А вот теперь народ оживился. Радомира отметила недоверчивые взгляды и хмыкнула. Услышать про обучение у великого кузнеца здесь, это как, пожалуй, как услышать от крестьянина, что он обучался у короля. Сейчас я главный и единственный артефактор в клане, который отвечает за все это направление. Цели у меня простые. Сделать клан богатым, выстроить цепочки производств, чтобы мы могли производить что-то полезное, как для себя, так и на продажу. Для этого нужно изучать доступные материалы в нашем мире, выстраивать все цепочки, отлаживать процессы и даже заново создавать мастерские. Госпожа, прервал тишину один из стариков, который, судя по тому, как на него косились, был их негласным лидером. А вы можете подтвердить, что проходили обучение в Великой Кузне? Во-первых, старик, который не представился, вы не в том положении, чтобы требовать у меня объяснений. Во-вторых, да, я могу подтвердить. И, чтобы нам было проще общаться дальше, готова это сделать. Вопрос в том, хватит ли вам разумения, чтобы понять, кто из вас разбирается в вопросе. Что вы видите? Достала пушка из кольца молот. Подкинув его и легко поймав, женщина положила молот на землю. Подходите, осмотрите. Можете попробовать поднять, но предупреждаю, это молот из кузни подарен мне учителем. Дам подсказку, сила мышц не нужна, чтобы поднять его. Сказав это, Радомир отошла в сторону. Мастера помедлили, но надолго их не хватило, и они навалились на молот, как прилив на скалу. Пушка хорошо понимала их чувства, точнее, даже не их, а всех тех, кто серьезно чем-то увлекался. Если сейчас кто-то достал бы необычную винтовку, Радомира также воспылала бы желанием изучить ее. Что касаемо молота кузнеца, для тех, кто в темпе, это как выиграть в лотерею или увидеть самое настоящее чудо. Шанс на это выпадает очень мало кому. Молот попытались поднять. Радомира спокойно ждала, игнорируя ухмыляющегося Шупу, который в свое время также облажался и не смог этого сделать. Из всей толпы единственным, кто смог оторвать инструмент от земли, был тот самый говорящий старик. Когда он опустил молот и шикнул на своих людей, чтобы отошли, то поклонился Радомире. «Госпожа», — сказал он куда более уважительно, — «спасибо за этот дар. Работа великого кузнеца поражает воображение. Я рада, что среди вас нашелся кто-то понимающий и достойный», — без тени смущения ответила Радомира. «Это упростит нам всем дело. То, где вы оказались, я вам обозначила. Как и то, что начинаю я тут все с нуля, для чего мне и нужны помощники. Позвольте с вами говорить прямо и откровенно. О ваших порядках в бывшем клане я в курсе. И тут возникает двоякая ситуация. С одной стороны, ваш клан напал на наши, следовательно, вы все наши враги. Но вы мастера и, скажите спасибо Фрае, которая вступилась за вас, убивать мы вас не стали. Поэтому сейчас вы находитесь в статусе боевых трофеев. Перед тем, как начнете волноваться, дослушайте, что я скажу. У нас в королевстве не принято рабство. Также мы все сторонники идеи нормально относиться к тем, кто на нас работает. Поэтому вот что я вам предлагаю. Вы все получите временное жилье. Насколько оно будет для вас комфортным, я не знаю, потому что понятия не имею, к какому уровню комфорта вы привыкли. Если будут какие-то разумные пожелания, то не вижу никаких проблем, чтобы пойти вам навстречу. Свою задачу я вижу в том, чтобы обеспечить вам отличные условия, чтобы вы могли принести пользу нашему клану. Жилье, питание, жалование вы также будете получать раз в месяц, вполне достойное, чтобы вы могли покупать себе какие-то вещи и даже откладывать. От вас я потребую следующего. 2 года. 2 года службы. В нашем году 365 дней. Вы их отработаете, без саботажа, возмущения и лени. Также каждый из мастеров возьмет себе по два ученика и обучит их мастерству. После этого вы будете свободны. Мы вас не будем убивать ради камней, не будем пытаться вовлечь в кабалу. Вы станете свободны и делайте, что хотите. Если многие захотят вернуться в родной мир, не вижу проблем, закинем. Если захотите остаться у нас в мире, открыть свое дело, то вперед. Только придется выучить язык, но вы это в любом случае начнете делать почти сразу. Амулетов-переводчиков на всех не напасешься, развела Радомира руками. Где гарантии, что нас отпустит? Спросила дерзко Фрая. Боги, покачала головой Радомира. Образумьте кто-нибудь эту девушку. Милая, ты в чужом мире, на чужой территории. Мы буквально можем сделать с вами что угодно, но не делаем. Вместо насилия я вам предлагаю хорошие условия. Впрочем, ты права, я не жду от вас веры на слово. Вам я тоже не верю, если что. Быть может, вы окажетесь бесполезны, и мы дадим вам пинка под зад. Нахлебники нам не нужны. Сегодня вас разместят во временном жилье. Тут уж простите, но мы не были готовы, что у нас появится столько новых людей. Придется первое время потесниться. В ближайшее время возведем для вас персональное жилье. Будут пожелания, озвучьте их заранее. Ну, я не знаю, описала Радомира рукой пируэт. Может, вы любите жить под землей или в высоких башнях. Ваши дома поставят в квартале мастеров, чтобы бегать много не пришлось. Но это позже. Сегодня отдыхайте, приводите себя в порядок. Если кому-то нужна целительница, сообщите.